Глава 68. Выбор. Часть 2. Он на самом деле не боялся Гун Сунь Чжанланя, хотя тот и был мастером средоточия духа, как и он культивирующим внутреннюю и внешнюю силу, между ними были существенные различия. В отличие от Гун Сунь Чжанланя, Лу Шен оперировал одновременно тремя внутренними силами. Такого прогресса обычный человек не смог бы достичь за сотню лет. Если бы об этом узнали члены секты, они были бы поражены. Впрочем, они вряд ли бы ему поверили. Даже не нужно бы было упоминать другие аспекты силы Лу Шена. Одной его внутренней силы было достаточно, чтобы отправить этого мастера на тот свет. Пообщавшись с Ли Шуньси, он смог полнее разобраться в принципах культивирования техник внутренней силы. Как оказалось, его техника черной ярости была не настолько сильной, как он себе представлял. Только благодаря модификации, изменившей суть техники, она стала такой мощной. Благодаря модификатору, количество его внутренней силы увеличилось многократно, дав ему возможность наносить противнику невероятный урон. Возможно, важную роль сыграло и то, что он, прежде чем начать изучать технику черной ярости, изучил технику нефритового журавля. Ему удалось накопить столько внутренней ци, сколько обычный человек скапливал за 10 лет. В результате, во время активации черной ярости, техника нефритового журавля играла роль поддержки. Вот почему сила его ударов превосходила то, на что были способны мастера одного с ним уровня. Честно говоря, он сам себе иногда казался пугающе грозным. Даже если капли воды со временем могут пробить камень, что может сотворить техника внутренней силы, подобная черной ярости, если ее развить до максимума? Первая мистическая длань Гун Сунь Чжанланя наполнена силой, которую не стоит недооценивать. Старый мастер секты был несколько озадачен. Он не ожидал, что этот парень окажется настолько высокомерным. «Это не проблема. Могу ли я узнать, какую внутреннюю силу культивирует мастер секты? Я неоднократно слышал, база культивации мастера секты необычайно глубока. Ваше имя известно на всех северных землях, на которых вас считают мастером номер один. Не могли бы вы дать мне несколько советов?» – искренне спросил Лу Шен. Он очень хотел узнать, сможет ли победить мастера номер один. До сих пор он обменивался ударами с одними лишь призраками и не знал, каково это – сражаться с мастером боевых искусств такого уровня. Мастер секты, по-отечески улыбнувшись, посмотрел на Лу Шена. «Поскольку брат Лу одержим боевыми искусствами, я дам ему несколько советов, которые не повредят нашим отношениям. Большое спасибо, мастер секты!» – почтительно поклонился Лу Шен. «Возможно, скоро он узнает, какое занимает место с точки зрения силы». Они с мастером секты стояли лицом к лицу, на расстоянии всего нескольких метров. Так называемое культивирование внутренней и внешней силы относится к объединению внешней силы и внутренней сущности. Следующая ступень после уровня сосредоточия духа – божественное начало. Она столь же безгранична и необъятна, как божественное небо. Мастер секты выкинул вперед руку, метя пальцами в грудь Лу Шена. Лу Шен отчетливо видел его пальцы, хотя что-то в их движении его смущало. Рев тигра. Лу Шен выставил вперед ладонь, напитанную взрывной смертоносной силой. Толстая нить внутренней ци, сопряженная с взрывной внешней силой, двигалась вдоль ладони, окрасила ее в кроваво-красный цвет. Удар сопровождался слабым порывом ветра. Какая впечатляющая внутренняя сила! Лицо Хун Минцзы осталось невозмутимым, хотя на самом деле он был крайне удивлен. Быстро сконцентрировав свою внутреннюю ци, он активировал 10% внутренней силы основной багряной мантры. На полпути движения понял, что недооценил силу Лу Шена. Хун Минцзы торопливо активировал 50% своей внутренней силы. За 80 лет трудоемкого культивирования он достиг такого прогресса, что даже используя 50% силы, мог нанести невероятно мощный удар. Его правая рука, напитанная силой, была нацелена на саблю ладонь Лу Шена. Бум! Сабля ладонь и рука меч, столкнувшись, протяжно зазвенели, словно друг о друга ударились не части тела, а закаленные металлические предметы. Хун Минцзы внешне оставался спокойным, ни единым мускулом не выдав, насколько поражен. Такая удивительная внутренняя сила, способная противостоять 50% моей силы. Просто невероятно. Контактная поверхность его руки меча была намного меньше, чем площадь сабли ладони Лу Шена. Учитывая равную внутреннюю силу, он должен был одержать верх. Основная багряная мантра была невероятно мощной, намного превосходящей обычные средние мантры. Но даже так, бум, бум, бум, Они продолжили обмениваться ударами. Лу Шен отступил на несколько шагов назад. Его лицо ни доли секунд покраснело, после чего вернуло свой обычный цвет. Он чувствовал мощную силу, сосредоточенную в руке меча противника, соперничавшую с его собственной. Лу Шен внимательно следил за каждым его движением, но несмотря на это, несколько ударов все же пропустил. К его удивлению, эти несколько ударов хоть и незначительно, травмировали его меридианы. Внутренняя сила мастера секты также велика, как об этом говорят люди. «Я искренне восхищен вашей мощью», — воскликнул Лу Шен. Среди простых смертных, старый мастер секты был единственным, с кем он мог сразиться в открытом и честном бою. Он бесспорно заслужил свою славу первого мастера меча северных земель. Лу Шен вдруг понял, что не сможет его победить. И это при том, что он культивировал три основных техники внутренней силы. Его общий объем внутренней силы, без сомнений, превышал объем силы мастера секты. Хотя никто из них не использовал никаких смертоносных шагов, мастер секты уже продемонстрировал чрезвычайную силу. Удивительно, что он смог настолько усовершенствовать свои боевые навыки. «Я впечатлен, впечатлен», — с нескрываемым восхищением смотрел на Лушина Хун Минцзы. Теперь он, наконец, понял, почему старший Ван так высоко оценил этого юношу и даже попросил своего старшего брата взять его в свои ученики. «Брат Лу», — в голову Хун Минцзы пришла неожиданная мысль, — «ваша внутренняя сила невероятно велика, а база культивирования чрезвычайно глубока. Если я не ошибаюсь, в детстве вы столкнулись с какой-то необычной силой и получили от нее в дар редкий предмет, который поспособствовал росту вашей внутренней силы». Лу Шен кивнул. «Мастер секты прав. В детстве я однажды съел ярко-красный фрукт. С тех пор моя внутренняя ци начала неуклонно расти». Он не собирался никому открывать свою тайну, но, не ожидая подобного вопроса сейчас, не успел придумать достойный ответ. Поэтому и сказал первое, что пришло в голову. «Ясно. Как я и ожидал», — воскликнул Хун Минцзы. «Но несмотря на глубину вашей внутренней силы, конкурирующую даже с этим стариком, ваша мантра ставит вас в крайне невыгодное положение». «Моя мантра ставит меня в невыгодное положение?» Лу Шен посмотрел на пальцы старого мастера секты. На них не осталось и малейшего следа от полученных в бою ожогов. Он смог излечиться от раны, нанесенной огненным ядом техники кровавой ярости. «Тут все просто. Ваша мантра, должно быть, огненный яд с внутренней силой принадлежности Ян, которая эволюционировала от какого-то ядовитого умения. Но подобные техники внутренней силы, делающие слишком большой акцент на яде, лишены других полезных эффектов. Что касаемо того, почему я не пострадал от огненного яда, внутренняя сила основной багряной мантры тоже наделена атрибутом Ян. Она имеет, в общей сложности, 7 уровней, но я пока добрался только до 6-го. Моя внутренняя сила такая же горячая, как огонь в печи, неуязвимая для всех разновидностей огненного яда. Но я чувствую кое-что странное, словно в вашем теле есть какой-то элемент, уравновешивающий инь-ян. Это не похоже на внутреннюю силовую мантру, основанную исключительно на атрибуте Ян и огненном яде». Остановившись, мастер секты пристально посмотрел на Лу Шена. Лу Шен был впечатлен. Вот что значит лучший мастер боевых искусств северных земель. Благодаря своему опыту и проницательности, он обнаружил другие внутренние техники Лу Шена буквально с одного взгляда. «По правде говоря, мастер секты, техника, которую я культивирую, была приобретена мной на подпольном аукционе. Она называется «Техника черной ярости». «Техника черной ярости»?» Мастер секты был удивлен. «Это силовое мастерство, закаляющее тело, которое, по слухам, имеет 32 уровня совершенствования. Мастер секты, вы слышали об этой технике?» — обрадовался Лу Шен. Он надеялся, что сможет теперь узнать что-то новое о технике черной ярости. Руководство по культивированию этого навыка было неполным. Если бы он смог найти недостающую часть руководства и культивировать технику до высшего уровня, его мощь была бы несоизмеримо велика. Хотя он был сейчас всего на 4-м уровне, объем его внутренней силы был довольно высок. Невозможно представить, что будет, когда он достигнет 32-го уровня. Хун Минцзы нахмурился. Хотя и считается, что в этой технике предел 32-й уровень, ее мантра всего лишь теория. Даже создатель техники дошел только до 6-го уровня. Остальные уровни всего лишь теоретические умозаключения. Почему создатель смог достичь только 6-го уровня? — удивился Лу Шен. Потому что, когда он достиг 6-го уровня, огонь отравил его сердце, а внутренняя сила живьем сожгла тело. От этих слов сердце Лушина дрогнуло. Выходит, техника черной ярости, плоды трудов мастера-теоретика и последующие уровни – всего лишь теория, поэтому я и советую вам переключиться на другую технику и развивать ее, как свой основной навык, для вашего же блага. Я подозреваю, человек, придумавший эту технику, был не слишком добрым, поскольку он собирался использовать своих помощников в роли лабораторных крыс. Выходит, я впустую потратил время на изучение этой техники. Лу Шен был крайне недоволен. Не совсем. Благодаря опыту, полученному во время культивирования техники черной ярости, вам будет гораздо легче изучить любой другой навык с внутренней силой принадлежности Ян. Конечно, если он не будет конфликтовать с вашими меридианами, старый мастер секты, улыбнувшись, погладил бороду. «Вы имеете в виду?» – взволнованно протянул Лу Шен. «Мантры техник внутренней силы, которые вам нужны, можно найти в библиотеке боевого воззвания. За исключением основной багряной мантры, там есть руководство по трем техникам с внутренней силой атрибута Ян. Вы можете их опробовать. Конечно, бесплатно доступен только первый уровень. Если вы захотите получить доступ к более высоким, нужно будет внести весомый вклад в дела секты». Хун Минцзе улыбнулся. «Думаю, это будет несложно сделать, с вашим-то врожденным талантом. Вот только на это уйдет слишком много времени, но у старого мастера секты есть способ обойти эти правила и передать вам исключительно сильную технику внутренней силы Ян». Вот как, Лу Шен не был дураком. Естественно, он смог понять смысл очевидных намеков мастера секты. «Осмелюсь спросить, что я должен буду за это?» Хун Минцзе от души рассмеялся. «Моим учителем был мастер Мо Фэй, герой своего поколения. Его основная багряная мантра может похвастаться впечатляющей силой. Она идеально подходит для брата Лу, учитывая, что вы хотите переключиться на технику аналогичной природы. Она значительно превосходит технику черной ярости. Если брат Лу согласен, этот старик готов принять его в роли своего младшего брата-ученика от имени своего учителя». Младшего брата, Лу Шен был уверен, что мастер секты предложит ему стать его учеником. Он никак не ожидал, что тот примет его в ученики от имени своего учителя. На самом деле, Хун Минцзе думал принять Лу Шена в качестве своего ученика, но обменявшись с ним несколькими ударами, понял, что их базы культивирования не так уж далеки друг от друга. Учитывая способности этого юноши, он вряд ли сможет стать для него достойным учителем. Однако, глядя на эту редкую, прекрасную жемчужину, он боялся, что в будущем Лу Шен оставит секту багряных китов, отправившись на поиски более совершенных мантр боевых искусств. Нет никакой гарантии, что он, столкнувшись с более сильными техниками в будущем, не оставит секту. Поэтому, взвесив все за и против, он принял такое решение. Глава 69. Объединение. Часть 1. А где сейчас находится ваш учитель? Осторожно спросил Лу Шен. Человек, который был учителем мастера секты, несомненно достиг большего, чем уровень сосредоточия духа. Было бы неплохо стать его учеником. Мой учитель покинул этот мир около 10 лет назад, тяжело вздохнув, ответил мастер секты. Лу Шен нахмурился. Теперь все становилось понятным. В этом мире, если он официально примет опеку, у него уже не будет путей отступления. Если однажды он восстанет, его репутация стремительно рухнет вниз. Это было равноценно ответу злом на добро или нанесение вреда своему благодетелю. Вот почему мастер секты решил пойти таким путем. Он просто рассчитывал, что присоединившись к школе его учителя, Лу Шен не сможет уйти. «Мастер секты, ваше предложение, конечно, заманчиво, но я хотел бы как следует его обдумать», — посмотрел на старика Лу Шен. «О чем тут думать? Этот старик ведь не просит вас стать его рабом. Школа моего учителя очень знаменита. Вы многое приобретете, присоединившись к ней». Лу Шен надолго задумался, взвешивая все за и против. Хотя он в будущем может столкнуться с более сильными техниками, он нуждался в чрезвычайно быстром росте именно сейчас. Он был слишком слаб, чтобы защитить не то, что свою семью, а и самого себя. Встреть он сейчас по-настоящему сильное сверхъестественное существо, и исход сражения был бы предрешен. В таком случае, брат-ученик отдает дань уважения брату, наставнику. Сказав это, Лу Шен преклонил перед старым мастером секты колени. «Ты не пожалеешь о своем решении, брат», — улыбнулся мастер секты. «Следуй за мной». Хун Минцзе выглядел очень довольным. Покинув цветущий сад, они с Лу Шеном спустились на два пролета вниз, в сердце корабля. Перед ними раскинулось просторное помещение, похожее на зал предков. Вдоль стен висели картины, с изображенными на них мужчинами и женщинами. Мастер секты указал на висящий в центре портрет. Это предыдущий глава школы Багряного Солнца, мой учитель, мастер руки палящего солнца Мо Фэй. Подойди и поклонись. Лу Шен не возражал. Согласившись присоединиться к школе, он должен выполнять положенные в ней церемонии. Преклонив колени на молитвенном коврике, он 9 раз поклонился. Это была церемония 9 низких поклонов. Пройдя эту церемонию, он давал клятву, что будет до конца жизни верен выбранному пути. Поклонившись, он поджег палочки и налил чай, следуя уставу школы. Пройдя весь набор ритуалов, смог немного разобраться в сути школы Багряного Солнца. Она не была ни злой, ни праведной. Включала в себя очень мало членов. Вербовка держалась в строгом секрете. Даже в самые благополучные времена, школа не насчитывала более 4 человек. Секта Багряных Китов, как оказалось, принадлежала этой школе. К концу ритуала на землю уже опускались сумерки. Следом за старым мастером секты, Лу Шен поднялся на верхний ярус корабля. Палуба судна была огромной, с большим количеством построек. На первый взгляд она была похожа на небольшой провинциальный город. Корабль охраняло множество стражников, патрулирующих каждый из ярусов. «Брат-ученик, с этого момента мы семья. Я добавил твое имя в реестр школы и передал новость другим школам, с которыми мы состоим в дружеских отношениях. С этого момента ты входишь в основной состав секты Багряных Китов, а значит, пришло время узнать ответы на некоторые важные вопросы», понизив голос, сказал Хунминсцы. «Вопросы, касающиеся благородных семей», улыбнулся Лу Шен. «Ты о них уже слышал», удивился Хунминсцы. «Благородные семьи стоят намного выше нас в иерархии этого мира. Такая позиция была определена изначально, поэтому у нас нет иного выбора. Мы можем с этим только смириться, поскольку они могут противостоять демонам и непостижимому. Кстати, благородные семьи никогда не вмешиваются в дела простых смертных и выходят в свет не чаще, чем раз в 10 лет. Тебе не следует о них беспокоиться». Лу Шен нахмурился. Он вспомнил слова Дуань Му Юань. Эта женщина рассматривала обычных людей в роли крошечных муравьев, никчемных и бесполезных. «Нет необходимости об этом думать. Благородных немного и они не ладят друг с другом. Они расселены по всей стране и не часто показываются в обществе. Нам очень повезло, что мы можем их встретить так редко», — улыбнулся Хунминцзы. «Насколько редко?» — спросил Лу Шен. «За этот год он несколько раз встречался с Дуань Му Юань и еще с Янь Каем, поэтому сомневался в словах своего брата-наставника. Очень редко», — снова улыбнулся Хунминцзы. «Возьмем, к примеру, властителей северных земель, семью Чжэнь. Во всей их прямой родословной насчитывается не больше 10 человек. Большинство из них бродит по миру, нигде не оседая. Некоторые даже скрывают свое происхождение, просто наслаждаясь жизнью. На обширных северных землях, с множеством крупных городов и десятками миллионов людей, встретить их то же самое, что найти иголку в стоге сена. Благородные семьи могущественны, но их численность крайне мала. Только благодаря этому, власти и секты все еще контролируют эту страну. Если бы их было больше, секта Багряных Китов давным-давно лишилась бы всего, чем владеет. А это, кстати, не только горный край, а и Хуанфэн, плюс еще 10 более мелких городов. В этих городах сосредоточено много наших людей, передающих нам информацию и управляющих ресурсами. Честно говоря, в некоторых особо удаленных городах есть отделения секты, забывшие о своих обязанностях. Из-за отдаленности, они предоставлены сами себе. Сделав небольшую паузу, Хунминцзы продолжил. «Здоровье твоего брата-наставника все больше ухудшается. Во многих вопросах мне, возможно, понадобится помощь брата-ученика». Потянувшись к груди, Хунминцзы вытащил из-за пазухи сложенный в 4 кусок серой ткани и протянул его Лу Шену. «Это руководство по основной багряной мантре, все 7 уровней. Тебе нужно будет принять эликсир багряного Ян, чтобы начать ее культивировать. Его сила не имеет себе равных. Это руководство ни в коем случае не должно попасть в посторонние руки», — со всей серьезностью сказал Хунминцзы. Глаза Лу Шена засияли. Осторожно развернув ткань, он уставился на мелкие буквы, отпечатанные в верхнем углу. «Брат-наставник, почему школа Багряного Солнца так малочисленна? Не лучше ли открыто набирать учеников?» — внезапно спросил юноша. «Дело не в том, что мы не хотим, просто основная багряная мантра слишком ценна. Когда-то давно в школе произошло восстание, которое едва не привело к утере мантры. Кроме того, основная багряная мантра требует принятия специального эликсира, производство которого слишком дорого. В противном случае, культивирование этой техники приведет к чрезмерному росту огня ян, что повредит физическому телу и значительно сократит продолжительность жизни. Лу Шину не составило труда понять основную мысль, которую старик хотел до него донести. Самым важным аспектом проблемы было производство эликсира багряного ян, стоимость которого была непомерно высока. Поэтому в школе и было так мало учеников. Тем временем Хун Мин Цзэ извлек из-за пазухи небольшой флакон с малиновым содержимым и протянул его юноше. «Этого количества эликсира тебе хватит только на месяц. Используй его, после чего брат-наставник откроет тебе первый уровень техники основной багряной мантры и проведет инициацию», прокашлившись, торжественно сказал Хун Мин Цзэ. «Простите, что побеспокоил вас, брат-наставник», склонив голову, ударил кулаком по груди Лу Шэн. «Верю, в скором будущем ты прославишь нашу школу. У нашей секты есть три основных конкурента – секта Белых Песков, Зеленой Звезды и Цветущей Сливы. Первые две борются с нами за контроль над рынками города Цзелун, а третья – за рынок реализации лекарственных трав. Между нами постоянно возникают споры в отношении нескольких важных в этом плане долин и лесов, хотя секта Багряных Китов является номером один на севере, с этими тремя тоже не стоит шутить», – пояснил Хун Мин Цзэ. Как эмиссару по внешним связям, брату-ученику вскоре придется столкнуться с некоторыми неприятностями. Горный край, за который ты будешь отвечать, не слишком дружелюбная земля. Лу Шэн кивнул. Покинув базу секты Багряного Кита, он направился в город. Признаться, он был удивлен подобным поворотом событий. Ему почти не пришлось прикладывать усилий для получения в свои руки руководства по основной багряной мантре, которая была намного сильнее техники черной ярости. Он не жалел, что согласился стать учеником школы Багряного Солнца. Человек, ставший его братом-наставником, был главой его секты, что давало ряд весомых преимуществ. Если бы ему пришлось медленно копить очки вклада в секту, а потом обменивать их на техники внутренней силы, сравнимые с основной багряной мантрой, только Бог знает, сколько это бы заняло времени. Небо уже было темным, когда он добрался до гавани. За ним следовали Дуань Мэн, Нин Сань и еще несколько членов секты, отправившихся в город вместе с ним. «Эмиссар по внешним делам Лу, вижу, вы довольно везучи. Вопрос не улажен, но несмотря на это, вы все же получили должность», донесся до него со стороны гавани разгневанный женский голос. Остановив лошадь, Лу Шэн оглянулся. Несколько мускулистых мужчин сопровождали высокую стройную девушку с длинным, узким лицом. Женщина была одета в красное. Несмотря на приятные черты лица, из-за наполненного злобой взгляда и надменно поджатых губ, она не казалась ему красивой. Ее стройная, округлая в нужных местах фигура, не вызвала у Лу Шэна никаких эмоций. «Кто вы?» — посмотрел на нее юноша. «Я Гун Сунь Цзин», — усмехнувшись, ответила девушка. «Я много слышала о вас от своего уважаемого дяди». «Гун Сунь Цзин, племянница Гун Сунь Чжан Ланя?» — приподнял бровь Лу Шэн. «Именно», — девушка кивнула. «И что вам от меня нужно?» — не скрывая враждебности, посмотрел на нее Лу Шэн. «Ваш дядя все же решил вызвать меня на дуэль, что?» — непонимающе уставилась на него Гун Сунь Цзин. «Разве это не так? Ваш дядя специально подослал вас ко мне, видимо, он хочет получить официальный предлог для дуэли со мной». Прищурившись, посмотрел на нее юноша. «Ты немного не угадал», — напускная маска вежливости слетела с исказившегося от ярости лица девушки. Не видя больше смысла в пустой болтовне, она, выхватив меч из ножен одного из своих охранников, бросилась вперед. «Всем свойственно ошибаться», — пробормотал Лу Шэн, сжав кулаки. «Что ж, бум». Девушка оказалась довольно проворной. Вот только она не ожидала, что ее меч, коснувшись кожи врага, отскочит назад, не оставив на ней даже царапины. Лу Шэн не на шутку разозлился. Громкий тигриный рев наполнил воздух. «Эррррррр, бам». Выбросив вперед руку, он ударил девушку ладонью в грудь. Гун Сунь Цзин, отлетев на несколько шагов назад, врезалась в стоящих позади нее мужчин. Изломанной куклой сползла на землю. В уголке ее рта выступила темная кровь. Открывая рот, словно вытащенная на берег рыба, она, захлебываясь кровью, пыталась вздохнуть. Лу Шэн оставался стоять там, где стоял, наблюдая за суетой перепуганных охранников. Не глядя на свою госпожу, они медленно отступали, видимо, намереваясь сбежать. «Посмотрим, как отреагирует на это Гун Сунь Чжан Лань. Какие оправдания станет использовать, чтобы избежать со мной открытого боя? Усмехнувшись, он, вскочив на лошадь, в сопровождении своих ошеломленных спутников продолжил путь. Глава 70. Объединение. Часть 2. Бум. Гун Сунь Чжанлань с силой впечатал кулак в поверхность стола, отчего тот, жалобно скрипнув, распался на части. Его лицо побагровело, а кровь вскипела в венах, когда он увидел свою племянницу, борющуюся сейчас за каждый свой вздох. «Куча мусора!» – зарычал он на подчиненных, не смевших поднять на него взгляд. «Юная госпожа приказала вам отвезти ее туда, и вы это сделали. А если бы она приказала вам умереть?» «Господин, молодая мисс хотела посмотреть на того, кто отнял у нее должность. Она не желала ничего слышать. У нас не было другого выхода, кроме как пойти». Еще ниже опустил голову один из охранников. Гун Сунь Чжанлань прекрасно знал, каким норовом обладает его племянница. Она была довольно сведуща в боевых искусствах, но несмотря на это, больше полагалась на свой ум, чем на силу. Обычному человеку средних способностей было бы очень сложно ее победить. Он понимал, что не стоит выплескивать гнев на подчиненных. Лу Шен был единственным, кто во всем виноват. Внутренняя сила огненного яда, прошептал Гун Сунь Чжанлань, осмотрев рану племянницы, перенеся девушку во внутренние покои. Он осторожно снял с нее одежду, осмотрел рану на груди. Даже сквозь плотную сорочку был виден четкий, красно-черный отпечаток крупной ладони. Какой жестокий удар, она ведь могла умереть. Если бы у нее не было внутренней силы природы инь, этот удар стал бы для нее смертельным. Хотя сам удар был не слишком сильным, огненный яд был чрезвычайно безжалостным. Он постепенно выжигал жизненную силу Гун Сунь Цзин. Этот удар ладони. Гун Сунь Чжанлань вдруг побледнел. Коснувшись кончиком пальца края ладонного отпечатка, почувствовал легкое жжение. Лу Шен, его сердце затопило яростью. Если бы внутренние правила не запрещали убийство другого члена секты, то, возможно, Цзин сейчас была бы мертва. Он умышленно не стал ее убивать. Дзинер, в помещение, раздвинув бамбуковые занавеси, вбежала миниатюрная женщина. Зарыдав, упала на колени рядом с кроватью. «Позаботься о ней», — посмотрел на нее Гун Сунь Чжанлань. «Я заставлю Лу Шена заплатить». Он встал. «Пошли кого-нибудь за братом Фан Чжидуном, он один сможет ее спасти. Затем отправь вызов на дуэль эмиссару по внешним делам Лу. Он ведь хотел со мной сразиться, я предоставлю ему эту возможность». «Но старший брат», — ошеломленно воскликнула женщина. «Никаких «но». Мы могли бы решить это в соответствии с правилами секты, если б Цзин не напала первой. А так, в худшем случае, ему сделают выговор за слишком сильный удар. Учитывая отношение к нему Хун Минцзы, никаких серьезных последствий не будет. Так что не вижу смысла решать этот вопрос по уставу. Если мы хотим добиться успеха, нужно стать безжалостными. На самом деле, Лу Шен был всего лишь клинком, направляемым мастером секты. Если он хочет добиться успеха, нужно сначала уничтожить этот клинок. Хорошо, старший брат, будь осторожен. Удар ладони этого человека ужасен. Как же жаль нашу малышку Цзин. Женщина снова начала плакать. Если бы на кону не стояла моя репутация, я даже не стал бы задумываться, кто такой этот Лу Шен. Новость о встрече Лу Шена и Хун Минцзи в саду корабля, благодаря информатору, быстро достигла ушей Гун Сунь Чжанланя. Этот человек невероятно талантлив и развивается слишком быстрыми темпами. Нужно как можно быстрее от него избавиться. Гун Сунь Чжанлань решил больше не мешкать. Он сделает все возможное, чтобы уничтожить Лу Шена и лишить Хун Минцзы последней надежды. «Я столько лет состою в секте багряных китов. Думаешь, этого маленького выскочки будет достаточно, чтобы разрушить мои планы? И не мечтай». В его глазах появился кровожадный блеск. Горный край, оранжерея «Золотой нефрит». Одним из владений секты багряных китов была большая оранжерея на окраине города, предназначенная для выращивания цветов и лекарственных растений. Внутри оранжерея была большой и светлой. В одной ее части был расположен огромный участок пустого грунта, предназначенный для высушивания лепестков некоторых лекарственных цветов. С тех пор, как Лу Шен узнал об этом месте, он искренне его полюбил. Нежный аромат цветов оживлял чувства. Воздух здесь был намного свежее, чем в городе. Кроме стражников, охранявших двери, все остальные работники были выставлены наружу. Прогуливаясь среди красных и белых цветов, Лу Шен извлек из-за пазухи небольшой флакон. Откупорив крышку, быстро поглотил часть его содержимого. Эликсир багряный ян на самом деле уникален. Лу Шен почувствовал, как вещество, попав в рот, мгновенно впиталась в слизистую. Рот обильно наполнился слюной. Разгоревшийся в горле жар, пробежавшись по пищеводу, огненным шаром рухнул в желудок, после чего растворился где-то в районе диафрагмы. По телу разлилось приятное тепло, сделав его легким и воздушным. Есть в общей сложности 7 уровней основной багряной мантры. Под руководством брата-наставника было очень легко почувствовать ци и пройти инициацию. Мое тело полностью восстановилось, так что думаю, уже можно рискнуть и модифицировать технику до 1 уровня. В этом городе было очень сложно найти тихое место, где он мог заняться модификацией своих боевых искусств. В доме, где он остановился с малышкой Ца, постоянно чувствовался чей-то любопытный взгляд. Именно поэтому, едва успев получить должность у Саня, он начал искать подходящие для тренировок место. В этих оранжереях выращивали цветы, которые в больших количествах скупали богачи и именитые чиновники для украшения своих домов. Часть предназначалась для сушки лекарственных трав, которые продавались потом в специальных магазинах. Еще одна часть использовалась для выращивания чайных цветов. Как оказалось, это дело было довольно прибыльным. Выйдя на пустой участок, усеянный цветочными лепестками, он замер. Закрыв глаза, заложил за спину руки, вдыхая легкий аромат цветов. Никто б не догадался, чем он сейчас занимается. «Диэйблуе», едва слышно прошептал он. Перед ним привычно вспыхнула квадратная рамка модификатора. В верхней части можно было увидеть длинный ряд изученных им боевых искусств. Бегло его просмотрев, он быстро нашел то, что искал, основную багряную мантру. Основная багряная мантра, инициирована. Специальный эффект, силовой толчок 1 уровня. Специальный эффект на начальном уровне, действительно необычно. Лу Шен был доволен, он сосредоточил свой дух и успокоил Ци. Дождался, пока тело полностью расслабится, после чего мысленно нажал на кнопку. Экран модификатора, яростно вспыхнув, вошел в состояние модификации. Поднять основную багряную мантру на 1 уровень. Лу Шен заранее выучил наизусть весь 1 уровень основной багряной мантры, и единственное, что сейчас его беспокоило, это как перенесет модификацию его тела. Экран модификатора, на несколько секунд размывшись, вскоре вернулся к своему первоначальному состоянию. Основная багряная мантра, 1 уровень, особые эффекты, силовой толчок 1 уровня. Прочитал юноша. Успех. Лу Шен был в восторге. Он чувствовал, как меняется его тело. Более половины запасов ци техники черного тигра и нефритового журавля были истощены. Обе энергии, инь-ян, за доли секунд буквально испарились, и никто не знал, сколько времени понадобится для их восполнения. Больше всего его заинтересовало то, что происходило сейчас с техникой кровавой ярости. Ее внутренняя ци постепенно превращалась в ци основной багряной мантры. Хотя скорость конверсии была чрезвычайно медленной, она обеспечивала нескончаемый источник ци. Честно говоря, техника кровавой ярости, обладающая к тому же странными побочными эффектами, не такая уж и мощная. Хорошо, что она начала сливаться с основной багряной мантрой. Это избавит меня от массы проблем. Мало того, что Лу Шен не расстроился, он был очень доволен. В центре оранжереи цвели ярко-красные и желтые цветы. Воздух был невероятно чистым. Лу Шен дышал ровно. Его глаза были закрыты. Он тщательно исследовал свое тело, желая убедиться, что больше никаких других изменений с ним не произошло. Инь по-прежнему недостаточно. Ранее техника кровавой ярости вместе с несколькими техниками укрепления тела были нейтрализованы и приведены в равновесие при помощи притяжения инь-ян. Теперь равновесие нарушено. Основная багряная мантра намного сильнее техники кровавой ярости. Естественно, что равновесие сместилось. Придя к таким выводам, Лу Шен достал из рукава черный футляр, раскрыл его. Внутри лежал длинный вьющийся локон. Видимо, другого выхода нет. Если я не стабилизирую свои энергии, это принесет кучу проблем и множество негативных эффектов. В будущем, когда я буду совершенствовать свои навыки, мне понадобятся более надежные техники жизненной силы. Лу Шен решил пойти протаренной тропой, использовать найденные в поместье Сун волосы для экстраполяции своих техник внутренней силы. Прокусив зубами кожу указательного пальца, он капнул на волосы несколько капель крови. Ша-ша-ша-ша-ша. Белый дым, поднявшийся от волос, мгновенно впитался в палец Лу Шена. В следующее мгновение он почувствовал лютый холод. Пробежавшись по пальцу, холод скользнул по его руке вверх, миновав плечо, на миг задержался на уровне груди, после чего осел где-то в районе живота. Какая мощная инци! Лу Шен был поражен. В следующее мгновение вся энергия инь исчезла без следа, словно ее и не было. Начать экстраполяцию боевых искусств. Перед глазами Лу Шена всплыло новое диалоговое окно. Да, подтвердил выбор Лу Шен. Успокоившись, он сосредоточился на притяжении инь-ян. Экстраполировать притяжение инь-ян до четвертого уровня, мысленно скомандовал он. Изначально этот навык имел два уровня, но благодаря инь-ци призраков, в прошлый раз он смог повысить его до третьего. На этот раз его целью был четвертый уровень, хотя это и было довольно рискованно. Модификатор, моргнув, смазался. Спустя примерно 10 секунд зрение снова обрело четкость. Неизвестная техника. Четвертый уровень. Специальные эффекты. Ускоренное восполнение ци. Равновесие инь-ян. Ускоренная регенерация. Лу Шен практически сразу ощутил изменения. Эта техника, взяв за основу маршрут циркуляции ци техники притяжения инь-ян, поглотила большую часть меридианов техники черного тигра и нефритового журавля. В настоящее время она уверенно поглощала внутреннюю силу техники черного тигра и нефритового журавля, превращая ее в совершенно новую ци. Конечно, по количеству этой ци было намного меньше, чем ци притяжения инь-ян и черного тигра и нефритового журавля, зато ее качество было заметно выше. Предыдущие два навыка ощущались им как две успокаивающие, нежные нити, неспешным ручейком текущие внутри него, но внутренняя сила нового навыка была похожа на поток жидкого ледяного нефрита. Этот навык, измененная версия притяжения инь-ян, впитавшего технику черного тигра и нефритового журавля. На самом деле Лу Шен не ожидал ничего подобного. Он снова посмотрел на техники боевых искусств в модификаторе. Техника черного тигра и нефритового журавля, полностью поглощенная новым навыком, бесследно исчезла из перечня. Менее чем за час внутренняя ци техники черного тигра и нефритового журавля была полностью преобразована во внутреннюю силу нового навыка. Так как техника интегрировала в себя уникальные черты обоих навыков, может стоит назвать ее нефритовым журавлем инь-ян. Не теряя времени даром, Лу Шен дал название новому умению. Техника нефритового журавля инь-ян значительно превосходила прежние техники жизненной силы. После того, как новая внутренняя сила завершила свою эволюцию, Лу Шен смог четко определить различия в прошлом и нынешнем состоянии его тела. Глава 71. Вызов на дуэль. Часть 1. Это игольчатый укол ци. Подойдя к дереву, Лу Шен прижал к стволу ладони. На коре появилось множество крохотных отверстий, расположенных очень близко друг к другу. Значит, суть техники небесного журавля инь-ян – укол ци. Его сердце дрогнуло. С самого начала эта внутренняя сила, медленно циркулирующая внутри его тела, никак себя не проявляла. Но теперь она превратилась во внутреннюю силу, влияющую непосредственно на внешние объекты. Нет, это неправильно. У меня еще возможен такой результат, но другие вряд ли способны на нечто подобное. Скорее всего, из-за крепости моей внутренней силы, ее сущность сильно мутировала, что дало такой уникальный эффект. У Лу Шена ушло немного времени, чтобы разобраться в этом вопросе. Подняв руку, он внимательно осмотрел свою ладонь. В ней не было ничего необычного. Ладонь даже не покраснела, как это происходило во время использования техники кровавой ярости. А если бы я нанес удар, одновременно активировав технику нефритового журавля инь-ян и кровавой ярости? Сердце Лу Шена дрогнуло. Технику кровавой ярости в левую руку, нефритового журавля инь-ян в правую. Потом свести ладони. Чи. Царящую внутри оранжереи тишину нарушил пронзительный визг. Ствол стоящего перед Лу Шеном дерева, с кроной в форме чаши, мгновенно обуглился. С громким кача он, затрепетав, разлетелся на мелкие щепки. Обугленная крона, потеряв опору, упала на землю. Не колеблясь ни секунды, Лу Шен, развернувшись на 180 градусов, впечатал обе ладони в выложенную камнем дорожку. Бу-у-ум! С громким кача на каменной плитке появилось два непохожих друг на друга отпечатка. Выпрямившись, он внимательно их осмотрел. Отпечаток ладони, напитанный ци техники кровавой ярости, выглядел черной обугленной вмятиной, уходящей в землю примерно на палец. Слева второй отпечаток, глубиной в два пальца. Всю его поверхность покрывали небольшие округлые отверстия. При равной нагрузке с обеих сторон, убойная сила небесного журавля инь-ян намного превосходит силу кровавой ярости, кивнул сам себе Лу Шен. И это то, что называется навыком жизненной силы. Юноша был озадачен. Вскоре навык кровавой ярости полностью преобразуется в основную багряную мантру. Когда это произойдет, Он получит в свое распоряжение невероятно сильную технику, но до того времени, техника небесного журавля Инь-Ян станет его весомым козырем. Лу Шен не ожидал, что после интеграции, техника небесного журавля Инь-Ян станет настолько сильной. Она была вдвое мощнее, чем техника кровавой ярости. Использовав ее на неожидающем такого подвоха противнике, он за доли секунд мог изменить исход битвы. Закрыв глаза, он некоторое время стоял, наслаждаясь ароматом цветов, после чего стремительным шагом покинул оранжерею. Ненадолго зашел в стоящий неподалеку домик, предназначенный для отдыха влиятельных членов секты. Дом был одноэтажным, выложенным из особого типа черной глины, прессованной и высушенной в форме кирпичей. Стоящая на накрытом цветастой скатертью столе еда была именно той, какую больше всего любил Лу Шен: картофель с тушеной говядиной, грибы, запеченные с курицей, и женьшеневый суп, сваренный на тигрином бульоне. Все блюда были питательными, приготовленными из качественных ингредиентов. Такую еду не каждый молодой господин может себе позволить, глядя на деликатесы, покачал головой Лу Шен. Это точно, молодой господин, вы ведь знаете, что в секте багряных китов есть собственные охотники и травники, занимающиеся добычей костей тигра и поиском горного женьшеня. Благодаря этому, они получают очки вклада в секту. Хотя их и немного, но со временем они накапливаются, сказал сопровождавший его повсюду Нин Сань. После произошедшего в поместье Сун, Лу Шен приблизил его к себе. На это не было особой причины, просто его заинтересовало, как этот парень мог выжить в окружении стольких призраков. Кроме того, у этого человека был довольно цепкий ум, хорошие знания этикета и понимание того, что происходит в мире. Постепенно Лу Шен привык к его присутствию рядом. «Вкус неплох, но мог бы быть и более пикантным», — сказал Лу Шен, вкинув в рот охлажденный ролл. Кисловатый вкус заставил его нахмуриться. «Я немедленно сообщу об этом главному повару», — тут же откликнулся Нин Сань. Лу Шен кивнул, подняв деревянную миску, большими глотками начал поглощать суп. Буквально за один глоток он выпил треть супа, пошурудив внутри палочками, выловил несколько цветков женьшеня и небольшую тигриную кость. Начал усердно жевать. Лу Шен ел быстро, не отвлекаясь. Отставил тарелку, услышав донесшийся снаружи перестук лошадиных копыт. «Молодой господин, плохие новости». В комнату ворвался взмокший от пота Дуань Мэн с выражением глубокого ужаса на лице. «Что случилось?» – спокойно спросил Лу Шен. Зачерпнув ложкой риса, он тут же отправил его в рот и практически не жуя, проглотил. Потом, подняв голову, посмотрел на Дуаньмена. Красное лицо его помощника было покрыто крупными каплями пота. В руках он держал сложенный вдвое листок бумаги. «Молодой господин, ужасная новость. Заместитель мастера секты Гун Сунь Чжанлань вызывает вас на дуэль». Трясущимися руками он передал Лу Шену записку. «На дуэль?» Бровь Лу Шена изогнулась. «Значит, эта старая лиса все же решилась на открытый шаг?» Лу Шен не знал, какими способностями обладает Гун Сунь Чжанлань, но был уверен, что тот не сильнее старого мастера секты. «Молодой господин, это же заместитель мастера секты Гун Сунь Чжанлань. В молодости он в одиночку, одного за другим, убил 13 разыскиваемых убийц. Он необычайно грозный противник, способный уничтожить без чьей-либо помощи 1000 бандитов. Дуань Мэн, несмотря на свое внушительное телосложение и немалую силу, был довольно трусливым человеком, совершенно не похожим на удивительно невозмутимого Нин Саня. И что, верить слухам, они зачастую бывают сильно преувеличены. К тому же, нашего молодого господина подобным не напугать. Думаете, решив дать отпор Гун Сунь Цзин, он не ожидал такой реакции? В отличие от глуповатого Дуань Мэна, Нин Сань уже давно раскусил Лу Шена и понял, что тот намеренно травмировал Гун Сунь Цзин, чтоб спровоцировать ее дядю. А раз молодой господин все это устроил, значит, уверен в своей победе. Если Нин Сань хотел подняться по иерархической лестнице секты и стать правой рукой эмиссара по внешним делам Лу, ему стоило верить в своего босса. «Я принимаю вызов», — сказал Лу Шен, развернув листок и прочитав написанное. Записка гласила: «Через 3 дня на восходе солнца, ущелье Цзюцзянь, смертельный бой. Интересно, ты знаешь, где находится это ущелье?» Посмотрел на подчиненных Лу Шен. «Как гласит легенда, высоко в восточных горах есть кишащие черными тиграми ущелье», — ответил Нин Сань. «Ты знаешь, как туда добраться?» Значение слов молодого господина было предельно ясным. Если он ответит, что знает путь, то будет вынужден сопровождать Лу Шена на дуэль. Если Лу Шен проиграет, его жизнь окажется во власти Гун Сунь Чжанланя. Вопреки ожиданиям, эта мысль его ничуть не встревожила. «Да», — уверенно ответил он. Пристально посмотрев на соратника, Лу Шен улыбнулся. «Отлично, значит, поедем вместе». Это был неофициальный бой, поэтому ни одна из сторон не могла о нем распространяться. Покончив с трапезой, Лу Шен отправился за город, решив наведаться на главную базу багряных китов, в библиотеку боевого воззвания. Библиотека располагалась в центре корабля, строго охраняемая четырехгранная башня, возвышающаяся над верхним ярусом судна. Каждую из ее стен защищали мастера внешней силы, находящиеся в постоянной боевой готовности. Показав свой командный медальон, Лу Шен, миновав несколько постов, спустился на первый этаж библиотеки боевого воззвания. На первом этаже располагались руководства по базовым боевым искусствам. Большинство из них были обычными техниками, еще более обыденными, чем его медвежья лапа. Ни одной техники, основанной на культивировании внутренней силы. Что же касательно сабельной техники багряного кита, она была абсолютно бесплатной. Также, здесь было несколько навыков, усвоенных им в прошлом, таких как 8 драгоценных шагов. Он поднял эту технику до высшего уровня, поэтому она была несравнима со своим примитивным началом. Кроме того, этот навык был техникой боевых искусств 3-го уровня, имеющей очень низкую ценность. Обойдя весь первый этаж, Лу Шен убедился, что среди собранных здесь руководств нет ничего, что могло бы его заинтересовать. Придя к таким выводам, он направился на второй этаж, решив больше не терять время зря. На втором этаже было немноголюдно. Все здесь присутствующие спокойно просматривали интересные им руководства по технике боевых искусств. Что касаемо тех навыков, что были доступны только за очки вклада, на полках были выставлены лишь их названия и краткое описание. Именно они больше всего интересовали Лу Шена. Техника золотой пелены, терзающий душу удар кулака, техника драгоценного столпа. Все эти техники укрепления тела шли одна за другой. Условия, необходимые для культивирования каждой из них, были написаны мелким шрифтом под названием и описанием. Лу Шен давно интересовался навыками укрепления тела, ведь они были эффективны в самообороне. Культивируя их, он мог во время битвы чувствовать себя намного спокойней. Именно в этот момент ему в голову вдруг пришла одна тревожная мысль. «Я изучаю все больше и больше различных навыков, трачу огромное количество внутренней ци, но из-за того, что мое внимание рассеяно, мои фактические боевые успехи не так значительны, как я себе представлял. Возможно, мне следует выбрать одну конкретную технику для культивирования и экстраполировать только ее. В ином случае, развиваясь всесторонне, я стану всего лишь мастером на все руки». Он впал в глубокую задумчивость, стоя перед книжной полкой. Основная багряная мантра включает в себя 7 уровней. На ее культивирование даже у меня уйдет немало времени. С этого дня буду считать ее своим основным умением. Ну а техника нефритового журавля инь-ян пусть будет вспомогательным козырем, припрятанным в рукаве на всякий случай. Как следует все обдумав, Лу Шен снова посмотрел на разложенные на полке листы бумаги с описанными на них техниками. Все же, сильный навык укрепления тела мне не повредит, но только один. Объединив его с основной багряной мантрой, можно получить потрясающий результат. Он еще раз пробежался взглядом по выставленным на полке техникам. 90% из них требовали во время культивирования принятия специальных таблеток или настоев из лекарственных трав. Лу Шен не доверял лекарствам, купленным у незнакомых аптекарей, а малышка Ца такие сложные настои варить не умела. Поэтому он сразу же исключил все техники, требующие подобных мер. Из 15 руководств осталось всего лишь 2, не слишком большой выбор. Но, к сожалению, других руководств по укреплению тела в распоряжении секты багряных китов не было. Глава 72. Вызов на дуэль. Часть 2. Так как выбор был небольшим, Лу Шену не пришлось слишком долго думать. Техника 9 стальных озер. Судя по названию, эта техника была создана мастером, живущим на берегу какого-то водоема. Запомнив название, Лу Шен направился к стойке библиотекаря. «Я эмиссар по внешним делам Лу. Хочу заняться изучением техники 9 стальных озер». Он показал сидящему за конторкой старцу свой медальон. Старец подслеповато прищурился. В нем ощущался едва различимый след энергии ци, указывающий на то, что он тоже является мастером, практикующим боевые искусства. Подержав в руках медальон, старец кивнул.